Военный аэродром Финденли, Люксембург, сразу после полуночи, суббота, 10 марта 1945 года. Они действительно успели. В начале первой ночи обе машины конвоя подъехали прямо к освещенному прожекторами самолету, стоявшему на взлетно-посадочной полосе. С виду самолет был точно такой же, на каком Стэнли прилетел в Намюр. Все вышли из машин. Анна никому не позволила дотронуться до скрипки. Стэнли взял с собой только фотоаппарат. Их чемоданы внесли в самолет шоферы. В группе офицеров, выстроившихся в ряд у трапа, была Сесиль. Стэнли остановился. Сесиль подошла к нему, но, видя, что он собирается ее обнять, резко отстранилась, вытянулась по стойке смирно и повернула голову в сторону Анны. «Я никогда вас не забуду, господин Брэдфорд, и сыграю для вас, даже если вы не сможете это услышать», — сказала Сесиль, передавая ему серый пакет, перевязанный веревкой. И пока он подбирал слова, она уже вернулась в строй. По тряскому трапу они торопливо поднялись в самолет, который внутри выглядел совсем не так, как тот, что доставил Стэнли в Намюр. Сразу за кабиной пилотов стояли четыре ряда просторных кожаных кресел. За плотной шторкой по обеим сторонам находились два ряда низких металлических сидений. На каждом лежал оранжевый спасательный жилет. Молодой человек в мундире стального цвета указал им на два места с левой стороны, сразу за шторкой. Они уселись. Через минуту по узкому проходу в хвостовую часть самолета потянулись солдаты. С окровавленными бинтами на костылях, с руками на перевязи и туго забинтованными культями. Поймав их сочувствующие взгляды, солдаты улыбались и проходили дальше. Через несколько минут наступила тишина и погас свет. Они услышали нарастающий шум двигателей. Самолет бойко двинулся с места и через несколько сот метров взмыл в небо. «Я совсем не боюсь», — прошептала Анна. «Все будет хорошо, Стэнли. Я люблю тебя, помни, что я люблю тебя», — повторяла она, прижимаясь к его плечу. У него иногда возникало ощущение, что Анна говорит вовсе не с ним, что в ситуациях крайнего эмоционального напряжения, волнения, страха или просто умиления она возвращается в какой-то свой отдельный мир. Так было, когда она произнесла непонятную фразу про одну скрипку, которая у нее уже есть. И так случилось минуту назад, когда она истерично признавалась ему в любви. Когда напряжение, страх или умиление проходили, она возвращалась в реальный мир. Он посмотрел сквозь затуманенный иллюминатор. Огоньки внизу постепенно уменьшались, пока не исчезли под облаками. Он глубже вжался в металлическое сиденье. Шум моторов, который поначалу был грозным, спустя некоторое время стал мерным и даже успокаивающим, словно убеждая, что все идет нормально. Анна спала, положив голову ему на колени, и время от времени что-то бормотала во сне. По-немецки, а иногда и по-английски. Но стоило ему коснуться ее волос, как она сразу же успокаивалась. Он закрыл глаза, безуспешно пытаясь заснуть. Путешествие в охваченную войной Европу, которую он не планировал, не ожидал, и куда Артур отправил ее почти насильно, подходило к концу. Он возвращался домой, но не чувствовал, что выполнил свою миссию, что бы это слово ни означало. Все, что он здесь пережил, мелькало в памяти, как обрывки мыслей, слов, предложений, встреч. Все, кого послала ему судьба или случай, казались прохожими, которых он теперь наверняка будет высматривать в толпе и по которым будет скучать. Англичанин, мадам Кальм, Сесиль, брат Мартин, неоконченные разговоры, недосказанные мысли. Даже все прощания и расставания были незавершенными. Он возвращался домой, размышляя обо всем этом. И именно об этом. И вдруг осознал, что его жизнь, в том числе и до этого путешествия, была полна таких незаконченных дел. Наверное, он обижал этим близких. Ему припомнились вдруг слова рядового Билла. «Подремли, Стэнли, а я пока отвезу тебя на войну». И он, наконец, заснул. Непонятно, сколько прошло времени, когда его разбудил какой-то шум. В самолете включили полное освещение. Офицер в зеленом мундире энергично тряс спящую Анну за плечо. Она приподняла голову и села. Протерла глаза. Из-за спины офицера показался пожилой мужчина в генеральском мундире. «Моя фамилия Пэттон. «Имею ли я удовольствие говорить с госпожой...» Он взглянул на листок бумаги, который протянул ему адъютант в зеленом мундире. «Анной Мартой Блейбтру», — спросил он не без труда, прочитав ее фамилию. «Моя фамилия Блейбтрой. А в чем дело?» — спросила она испуганно. «Вы из Дрездена?» «Да, из Дрездена что-то не так. Стэнли, покажи господину военному наши документы». Она нервно схватила Стэнли за руку. «Я хочу перед вами извиниться. Это все из-за придурка Гарриса». «За что вы передо мной извиняетесь?» — прервала она его на полуслове. «Ну, за Дрезден. Моя фамилия Пэттон». «Вы тоже из Дрездена? На какой улице вы жили?» — спросила она. «Нет, я не из Дрездена. Но я понимаю, что вам пришлось пережить». «Вы не из Дрездена?» «Нет? Тогда вы никогда не поймете. Стэнли, черт побери, помоги мне! Что ему нужно? Покажи ему документы!» — твердила Анна в ужасе. Он немедленно встал и вытянулся в струнку перед Пэттоном. «Господин генерал, госпожа Блейбтрой очень устала и, возможно, сейчас не в состоянии правильно выразить свои мысли по-английски. Простите ее», — сказал он. «Конечно, конечно», — Пэттон покачал головой и удалился. Анна успокоилась только, когда генерал со своим адъютантом исчезли за шторкой, отделявшей их часть салона от той, где находились раненые солдаты. «Кто это был, черт его подери?» — спросила она, понизив голос. «Он как две капли воды похож на одного противного контролера из 17-го трамвая. У меня было ощущение, будто меня поймали без билета», — добавила она с улыбкой. Это был Пэттон. Очень важный, сейчас, наверное, самый важный американский генерал. Это его армия заняла сначала Трир, а потом полКёльна. «Блядь, Стэнли, неужели?» — спросила она с ужасом и недоверием в голосе. «Прости меня, я не хотела. Я в последнее время боюсь всех людей в форме. Того контролера я тоже ужасно боялась». Он громко засмеялся. Они летели в самолете Пэттона, и только благодаря Пэттону. Присутствие немки на борту американского военного самолета вообще было чем-то абсурдным. И сам этот факт был, скорее всего, военной тайной. Полная неосведомленность Анны и это наивное искреннее признание скорее рассмешили, чем разозлили или удивили Стэнли. К тому же он невольно представил себе Пэттона в роли контролера, проверяющего билеты в немецком трамвае. Даже восклицание «блядь» в устах хрупкой, нежной и беспомощной девушки с лицом ребенка было не вульгарным, а всего лишь забавным. Но через минуту он вновь стал серьезен. «Ты расскажешь мне сейчас о Дрездене?» — спросил он, глядя ей в глаза. — Нет. — А когда-нибудь? — Не знаю. Она отвернулась. — Постараюсь. Ты же видел снимки. Что тут еще рассказывать? — Много чего. Например, почему ты ездила на 17-м трамвае без билета. И многое другое, чего нет на снимках. Я бы очень хотел, чтобы ты рассказала мне о своем Дрездене, в том числе и довоенном. Почему ты ездила на 17-м Зайцем? Я всегда считал, что уж кто-кто, а вы, немцы, дисциплинированный народ. У меня тогда не было денег, приходилось экономить даже на билетах. Все карманные деньги, которые я получала от родителей, и все, что давала мне бабушка, я тратила на фотопленку, книги по фотоделу, бумагу, химические реактивы для фотолаборатории и на белье. Я обожала красивое белье. Когда у меня вдруг стала стремительно расти грудь, «мне пришлось изрядно потратиться», — добавила она с улыбкой и вдруг спросила, «у твоей женщины большой бюст?» Стэнли не ожидал такого вопроса. Так ни с того ни с сего открыто, прямо в лоб. Пытаясь скрыть смущение, он поспешно отвернулся и потянулся за сигаретами к карману пиджака, висевшего на спинке металлического сиденья. Закурил. В Штатах такой вопрос мог задать только психоаналитик, да и то, если бы отважился. В последнее время в Америке нет психиатров. Все они, поддавшись европейской моде, стали именовать себя психоаналитиками. К психиатрам ходили чокнутые, а к психоаналитикам всего лишь люди с проблемами. Такие ассоциации полезны для обеих сторон. Хотя на самом деле лишь некоторые психиатры сумели стать настоящими психоаналитиками. Впрочем, так только казалось. Да, такой вопрос задал бы не психиатр, а психоаналитик, пациенту, который провел на его кушетке несколько месяцев и, разумеется, уже уплатил ему несколько сот долларов гонорара. Если учесть, что еженедельная зарплата, к примеру, Лайзы не превышала 50 долларов, визиты к психоаналитикам в конце 20-х были неприличной роскошью. Американские и, в особенности, нью-йоркские и калифорнийские психоаналитики принимали на веру все, что писал Фрейд. Они просто бредили его идеями. Их кабинеты в Пуританской Америке были средоточием разнузданной и извращенной безнравственности, облеченной в насквозь фальшивые, но элегантные одежды псевдонаучной медицины, которая имеет с наукой столько же общего, сколько заклинания и заговоры колдуна или шамана из племени Новой Гвинеи или Африки, находящегося, как и сам Фрейд, в наркотическом трансе. В подобном тоне писали о психоанализе почти все консервативные и особенно религиозные газеты Америки. Зигмунд Фрейд для редакторов этих газет был еврейским извращенцем-кокаинистом, который сводит священное, дарованное Богом человеческое сознание к какому-то подсознанию, руководящему тупыми обезьяньями движениями тела. По их мнению, все, кто теряет время в кабинетах так называемых психоаналитиков, соблазненных фрейдизмом, и тратят там свои заработанные тяжелым трудом деньги, попавшиеся в ловушку простаки. Но появление еврея-извращенца и кокаиниста в одном лице, конечно, не случайность. И если о нем пишут американские религиозные газеты, значит, в эти кабинеты точно стоит пойти. Тем более, что он, Стэнли, во всех подробностях знал о том, что там происходит, из материала, который подготовила по случаю юбилея Фрейда вездесущая Матильда из отдела культуры «Таймс». Кто мог сделать это лучше, чем она?